В общем, когда какая-то сука все-таки настучала, и появились проверяющие, они обнаружили, что курсанты доблестного, краснознаменного и орденоносного имени всесоюзного старосты не по мишеням резиновыми пулями лупят, а друг по другу, катаясь в сухом свинячьем дерьме и маскируясь всяческим подсобным материалом. И как мы не убеждали инспекторов, что делается это исключительно в интересах повышения боевой подготовки, и что стреляем мы до минимума уменьшенными пороховыми зарядами, а на головы надеваем мотоциклетные шлемы, что было, конечно же, полной туфтой, Могилевского, как начальника штаба, меня, как главного закоперщика, и еще двух комвзводов засунули на губу и стали готовить дело к передаче в военную прокуратуру. Но тут начальником училища назначили Нестерова. Он приказал продемонстрировать ему все наши игры и сказал, что так-перетак, а дело это полезное. И если бы ребята перед Афганом проходили такие же тренировки, то цинков под шифром «Груз-200» было бы намного меньше. Через неделю по его приказу снабженец привез откуда-то 4 автомата для пентбола и такие запасы пуль с красной краской, что их хватило до моего выпуска и еще осталось. А поскольку пентбольные автоматы были все же оружием вшивеньким, мы, с благословения Нестерова, приспособились заряжать пулями с краской табельные макаровы и ТТ. Так что условия, в которых проходили наши игры, заметно приблизились к боевым. И как знать, не выручило ли это многих из нас, когда на нашу долю выпала Чечня. Меня-то уж точно выручило. Когда Митюков, закончив труды праведные по обогащению научного коммунизма и получив их объективную оценку в свете событий августа 91-го, вернулся к исполнению служебных обязанностей, его чуть кондрашка не хватило от этих нововведений. Он начал было со страшной силой писать. Но прежние ответственные адресаты в главпуре исчезли вместе с главпуром. Иных адресатов не объявилось, и он сообразил, что выгодней поддержать новый опыт обучения молодых офицеров-десантников, чем подставлять себя под тяжкую длань бывшего афганца генерала Нестерова. Единственное, с чем он не мог смириться, так это с тем, что игра, как ни крути, была все же американская, блин, и никаких аналогов ей в русских молодецких забавах не усматривалось. Я хотел ему подсказать, что есть вполне национальное российское развлечение, которое называется «Гражданская война», но решил не осложнять себе жизнь. Как-то не улыбалось мне оставаться без увольнительных, а эту пакость он всегда мог мне устроить. С тех пор свиноферма преобразилась. Ее раза в два удлинили, расширили, натаскали бетонных глыб, нарыли окопчиков, приволокли 2 списанных танка и 3 БТРа. Ну, грозные и грозные после первого штурма. Или, может быть, какой-нибудь Кандагар, где мне побывать не пришлось, а генералу Нестерову очень даже пришлось. Полигон со всех сторон обнесли высоким забором, снаружи приспособили приступочки для зрителей, оборудовали НП для судей за бронированным стеклом, наладили механику для мгновенного появления мишеней. В общем, сделали все по уму. В пристроенной коптерке хранились отпечатанные в типографии силуэты мишени. Это меня и заинтересовало. Кто же нынче у нас вероятный противник? Коллекция наводила на глубокомысленное размышление. Никаких тебе зеленых беретов, никаких еврейских штурмовиков. Лица кавказской национальности, всевозможных видов и одеяний, исламские террористы с клетчатыми, как у Арафата, платками на шеях и головах, боевики ИРА в темных беретах, какие-то финно-угорские подозрительные типы, ну и случайный народ, милиционеры, пожарники, просто прохожие. М-да, не густо у нас оказывается с предполагаемым противником. Если так и дальше пойдет, нужно будет печатать афишки с шахтерами и монтерами. Вот и реформируй тут армию, о чем столько разговоров идет. А как ее реформировать, если противника нет? Эти недавние дела насчет расширения НАТО на восток, может, это и есть попытка хоть как-то обозначить неприятеля и тем самым придать ускорение военным реформам? Размышлениям на эту тему я и предавался, пока судья-капитан давал пояснения и шли первые бои.